Часть 6.2.2. Леонид Алексеевич Шереметьевский. Годы жизни. С 5 июня 1849 года по 28 сентября 1905 года. Исправляющий должность помощника начальника СПБСП со 2 июня 1890 года по 31 декабря 1893 года. Помощник начальника СПБСП с 31 декабря 1893 по 15 июля 1896 года. Начальник СПБСП с 15 июля 1896 по 14 января 1899 года. В отличие от Ващинина, до занятия должности начальника сыскной, не служившего в полиции, Леонид Алексеевич Шереметьевский прослужил в ней всю жизнь. Начинал с самых низов. 22 октября 1872 года поступил в Санкт-Петербургскую полицию городовым. И дальше ступенька за ступенькой карабкался вверх по служебной лестнице. Околоточный надзиратель, частный пристав в Тамбове, полицейский надзиратель в сыскной полиции столицы. Вот как отзывался о Леониде Алексеевиче Путилин. В его воспоминаниях фамилия Леонида Алексеевича Шереметьевский. Шереметьевский – один из наиболее ловких и даровитых чиновников сыскной полиции. В тех случаях, когда необходимы были трансформации, он был положительно незаменим. С ловкостью и талантом заправского актера он мог играть какую угодно роль. Я помню даже такой эпизод, когда он с неподражаемым мастерством превратился в гулящую пьяную бабенку. Отношения между начальником и подчиненным были не только служебными. Так, 19 октября 1888 года на свадьбе старшего сына Путилина Константина Ивановича Шереметьевский участвовал в качестве поручителя, шафера, жениха. Однако продвижение по службе шло у Шереметьевского не без скрипа. Так, исправляющим должность чиновника для поручений Санкт-Петербургской сыскной полиции он числился 4,5 года, а исправляющим должность помощника начальника 3,5 года. Возможно, из-за слишком низкого на тот момент чина. А вот начальником его назначили сразу, тем же приказом, которым уволили со службы Ващинина. Так как формуляр Шереметьевского тоже ранее не публиковался, приводим его полностью на момент отставки с должности начальника сыскной в приложении. Дело номер 24. Зарин. Убийство Елены Жак. На 14-й линии Васильевского острова в третьем этаже дома номер 49 проживала вдова, отставного губернского секретаря Наталья Ивановна Жак, с 6 детьми, из которых 3 были дочери – Анна, Елена, Варвара и 3 сына. Старшая дочь Анна служила в конторе газеты «Свет», средняя 15 лет Елена помогала матери по хозяйству, а младшая Варвара 13 лет еще училась. 18 октября 1896 года в 11 часу утра к старшему сыну Жак, Владимиру, задумал зайти его товарищ, некто Вяльмосов. Примечание. Розенвейк указывает его фамилию иначе. Валмасов. Конец примечания. К его удивлению, у этих аккуратных людей, они жили без прислуги, дверь оказалась открытой. Войдя в прихожую, он услышал странные звуки из гостиной. Ничего не подозревая, он разделся, вошел в комнату и тотчас с криком ужаса выбежал на лестницу, на двор крича об убийстве. На полу гостиной между печкой и окном он увидел в луже крови с лицом, прикрытым газетой, девушку Елену Жак. Это убийство тотчас взволновало все население 14-й линии. Двор запрудила толпа. Когда вернулась мать, а она, оказывается, уходила за провизией, она застала дочь уже мертвой с разбитой головой. Приехавшие власти и чины полиции нашли у бедной Елены проломленным висок и около 6 ран на голове. При дальнейшем осмотре оказалось, что из комода Жак похищены 8 билетов внутреннего займа и деньги, всего 3,5 тысячи рублей. А далее на рояле увидели забытую шляпу-котелок и в передней калоши с буквами АП. Эти вещи тотчас признали принадлежащими Александру Попову, который ночевал у Жак и которого несчастная мать оставила наедине с дочерью, уходя за провизией. Он, Александр Исакович Попов, 33 лет, был беден. Жак при нем доставала деньги из комода и дала ему рубль, как бы на извозчика. Очевидно, убийца он. Александр Попов, чином губернский секретарь, служил раньше на электротехническом заводе инженера Смирнова, а потом стал заниматься от себя установкой электрического освещения и в 1892 году, между прочим, устраивая освещение в конторе типографии газеты «Свет», познакомился с Анной Жак. В 1895 году он с ней сошелся и с 1896 года был введен ею в семью и стал у них своим человеком. Примечание. При этом Попов был женат и имел 4 детей, но с семьей не жил. Конец примечания. Сомнений не оставалось, что убийца именно он. И за ним тотчас направили агентов, но Попов скрылся. Задачей полиции явилось найти его и передать в руки правосудие. И полиция горячо взялась за это дело. Главным деятелем здесь явился чиновник Викторов, потом фигурирующий в суде. Прежде всего он обратил внимание, что Попов был без шляпы, и поэтому тотчас стали деятельно наводить справки о человеке, шедшем по улице без шляпы. В те времена ходить без головного убора было неприлично. И покупавшим шляпу за неимением таковой. В тот же день нашелся извозчик, который вез с Васильевского острова господина без шляпы, с головой, прикрытой капюшоном непромокаемой накидки. Извозчика допросили. Он отвез барина на угол Садовой и Гороховой, где барин сошел и прошел в меняльную лавку. Это оказалась лавка Балина. Допросили его. Был, действительно, господин без шляпы. Сказал, что на Неве ветром сорвало. И разменял 3 билета внутреннего займа. Идя по Садовой, нашли лавку, где Попов купил себе шляпу и... след исчез. У Анны Жак нашли его портрет. Это господин лет 35 с интеллигентным лицом в очках. У него задумчивый взгляд, острая рыженькая бородка, тонкий нос, и только оттопыренные, тонкие, как у летучей мыши, уши намекают на преступность натуры. Его портрет с приметами был тотчас разослан по всем центровым городам, на все узловые станции. На вокзалах был учрежден строгий досмотр, а Попов все не объявлялся. В числе прочих мер был установлен надзор и за Анной Жак, так как известна была его любовь к ней. И эта мера сослужила службу. Спустя неделю Анна Жак получила от Попова письмо с 20 рублями. В нем он звал ее в Москву, обещаясь встретить ее на одной из станций по пути. Писал, что скрывается, так как знает, что его подозревают, но он не виновен. Это письмо получила сестра убитой и на другой день поехала. Вместе с ней ехали и агенты, присутствие которых она не подозревала. На станции Осташково Попов подошел к ней и был тотчас схвачен. При нем оказались револьвер, нож и ключи от номера гостиницы в Твери, где нашли почти все деньги. Он отказывался от преступления, но на его одежде нашли кровяные пятна. Деньги служили немалой уликой, и на суде с присяжными 8 марта 1897 года его присудили к 18 годам каторжных работ. Дело номер 25. Крестьянка Фатале. Примечание. Роковой. Французский. Конец примечания. 17 октября 1897 года в 2 часа дня из пруда у деревни Коломяги был выловлен труп неизвестного с несомненными признаками насильственной смерти. На голове рана, нанесенная тупым предметом, на шее следы удушения, к телу на толстой веревке привязан 3-пудовый камень. Жители Коломяг и близлежащих деревень труп не опознали. Вечером того же дня на него пришла полюбопытствовать крестьянка Анна Филипповна Федотова, служившая кухаркой на станции Графской, Озерковской ветки Приморской, Санкт-Петербург-Сестроецк, железной дороги, и признала в убитом своего мужа Никиту. Примечание. В 1948 году Озерковская линия была переоборудована в Малую детскую Октябрьскую железную дорогу. Станции были ликвидированы. Конец примечания. Чинов сыскной полиции смутило то, что Федотова опознала мужа с довольно большого расстояния, и они заподозрили вдову в соучастии в убийстве. Было выяснено, что Федотова состояла в любовной связи одновременно с дорожным мастером Приморской дороги Петром Никитиным и с рабочим Егором Петровым, а вот с мужем, которому разгульное поведение супруги не нравилось, она сходилась редко. Все трое были арестованы и после непродолжительного запирательства повинились. Инициатором убийства была Федотова. План был продуман заранее. И когда Федотов пришел 13 октября 1897 года к жене в гости, Петр Никитин пригласил его пойти в Коломяжский трактир, отстоявший от станции Графской примерно на версту. Обратно из трактира опьяневшего там Федотова Никитин повел парком, где в заранее намеченном месте их поджидал Петров. Именно он сшиб Федотову с ног, ударив камнем по голове, а потом лишил жизни, задушив руками. Никитин тем временем сбегал за Федотовой, и они втроем перенесли труп к пруду, примерно 100 саженей, 213 метров, где, привязав камень, погрузили его в воду. Федотова получила 20 лет каторги, Никитин 15, Петров 10. За раскрытие преступления был награжден премией в 25 рублей надзиратель второго разряда Николай Яковлевич Алексеев. Чиновник Викторов и надзиратель Попов удостоились благодарности от градоначальника. Примечание. Николай Яковлевич Алексеев. Годы жизни с 1867 по 1917. В петербургскую полицию поступил в 1887 году околоточным надзирателем. В 1892 году был уволен за небрежное отношение к службе. Ушел на обед, не поставив в известность пристава. В 1993 году был принят в СПБСП надзирателем третьего разряда. В 1904 году стал чиновником для поручения. 7 марта 1917 года подал в отставку в связи с болезнью туберкулез. 1 апреля 1917 года скончался. Конец примечания. Леонид Алексеевич Шереметьевский был женат первым браком на девице Эмилии Александровне Зиберг, 1862 года рождения. В их семье было 5 детей. Георгий окончил Николаевский кадетский корпус в 1905, Николаевское инженерное училище в 1908 году, авиационный отдел офицерской воздухоплавательной школы в 1913. Один из первых русских военных летчиков. В Первую мировую войну дослужился до капитана. В гражданскую, в рядах добровольческой армии и вооруженных силах Юга России до генерал-майора. После эмигрировал, умер в США. Про остальных отпрысков Леонида Алексеевича столь подробной информации у нас нет. Приводим данные на 1909 год. Тогда Эмилия Александровна хлопотала об увеличении пенсии. Александр – юнкер инженерного училища. Павел – кадет первого корпуса, учился там на стипендию принца Ольденбургского. Леонид – учился на стипендию генерала Трепова, умер в конце 1909 года или в самом начале 1910 года. Ольга – приходящая ученица института принца Ольденбургского. Своекоштная. После выхода в отставку Шереметьевский проживал в Санкт-Петербурге по адресам Придильная, ныне Лабутина, улица, дом 2/17 и Большая мастерская улица, ныне Лермонтовский проспект, дом 11/55. Однако в 1904 году оттуда съехал, устроившись на должность начальника климатической станции в Гаграх. Так необычно для современного уха назывался тогда тамошний курорт. Еще до Рождества Христова бухту Гагры на восточном берегу Черного моря колонизировали греки. Во времена Римской империи там появились виллы богатых патрициев, которые защищала от набегов варваров крепость в ущелье речки Жайквары. В 30-х годах 19-го столетия в Гаграх высадился небольшой отряд, около 3 рот, русских войск под начальством генерала-майора Гессе, который для защиты от нападений черкесов восстановил римское укрепление. Во второй половине 50-х годов XIX века в крепости располагался санаторий для нижних чинов, однако к концу 60-х он был заброшен, и до начала 20-го столетия Гагры были необитаемы. В 1901 году бухту посетил принц Александр Петрович Ольденбургский, который решил устроить здесь фешенебельный курорт «Русскую Ниццу». Уже в октябре начались работы по устройству климатической станции, а в январе 1903 года она была открыта. Комфортабельные гостиницы и первоклассный ресторан для состоятельных. Удобные, хорошо обставленные меблированные комнаты и столовая для лиц среднего достатка. Образцовое здание ванны, купальни, архитектор Люцидарский. Хорошо организованная медицинская помощь, больница и аптека. Охота и рыбная ловля для спортсменов. Все это к услугам посетителей, и надо быть очень требовательным, чтобы желать большего, уверял рекламный путеводитель. Кроме щедрого жалования начальника климатической станции, 6 тысяч рублей в год плюс готовая квартира, для переезда на Кавказское побережье у Шереметьевского имелись и личные обстоятельства. Его жена Эмилия Александровна с 1900 года страдала туберкулезом легких, а морской воздух считался тогда единственным способом лечения этой страшной болезни. Семья Шереметьевских поселилась в так называемом «доме администрации», во втором и третьем этажах которого были устроены квартиры для служащих, а на первом располагались управление климатической станцией, камера, кабинет мирового суда, управление лесной дачей, полицейское управление и пост пограничной стражи. Шереметьевский придавал безопасности курорта первостепенное значение. Считая местное население ненадежным в политическом отношении, Леонид Алексеевич, начиная с 1905 года, стал отстранять от службы абхазов и менгрелов и заменять их на русских. С мая 1905 года в Гаграх стало образовываться тайное политическое движение. Начались тайные сходки, распространение нелегальной литературы представителями РСДРП фракции большевиков. Они по своей программе допускали убийство вредных для себя лиц. Леонид Алексеевич Шереметьевский строго следил за политическим движением и принимал всевозможные меры для его предотвращения, так как находил, что всякое нарушение спокойствия может вредно отразиться на курорте. О каждом случае сходок, подкидывания прокламаций он доносил шифрованными депешами его высочеству принцу Александру Петровичу Ольденбургскому. Благодаря этому была усилена охрана в Гаграх, были присланы казаки, матросы, увеличено количество стражников. Гагринская организация социал-демократической партии фракции большевиков для свержения царского самодержавия с заменой его демократической республикой имела в распоряжении склад оружия, которым вооружала лиц, принадлежащих к означенной организации, учредила народную милицию и народный суд, вела пропаганду революционных идей среди нижних чинов и матросов Гагринского гарнизона, устраивала митинги, на которых произносили речи о необходимости свергнуть царя и существующее правительство, собирала деньги на революционные цели с членов организации, а также насильственно требовала деньги на те же цели от лиц, не принадлежащих партии, вмешивалась в распоряжение военных и административных властей Гагры, требовала отмены тех и других распоряжений, каковые требования ввиду угрожающего поведения участников сообщества, и выполнялась властями, угрожала лишением жизни лицам, не примыкавшим к сообществу, а также убийством лиц, противодействующим революционной деятельности сообщества. Гагрскую организацию РСДРП с марта 1905 года возглавляли топограф Иосиф Мураашвили и кассир станции Илья Чичкан. 31 июля в 10 верстах от Гагр они организовали противправительственную сходку с участием 300 менгрелов и абхазов. Брат Мураашвили нес красный флаг с надписью «Долой самодержавие, да здравствует свобода». Демонстранты двинулись к Гаграм, однако по дороге были рассеяны казаками. Чичкан и Мураашвили по приказу Шереметьевского были арестованы. В Гаграх начались волнения, закрылись лавки и магазины. Бастующие требовали освобождения задержанных. Группами собирались возле крепости принца Ольденбургского, что вынудило Шереметьевского освободить арестованных. В своем донесении 1 августа начальник станции поставил принца в известность о происходивших в Гаграх событиях, отметив, что в последнее время очень неспокойно и не только рабочие, но и старшие служащие не внушают особого доверия. Вечером 7 августа революционеры смертельно ранили садовника Котыка, который был информатором Шереметьевского. На следующий день встревоженный принц обратился из Женевы к наместнику Кавказа с просьбой скорее прислать еще взвод казаков в Гагры. 11 сентября 1905 года по требованию Шереметьевского Чичкана и Мураашвили выслали из Гагр. Местное население устроило им пышные проводы с пением Марсельезы. В тот же день местные большевики приняли решение об убийстве начальника станции. Революционеры кричали «Долой царя, долой дворянство княжества!». В речах говорилось, что этого паразита, как они называли Шереметьевского, надо стереть с лица земли. Причиной подобного озлобления был неустанный надзор Шереметьевского за политическим движением. Считая туземцев неблагонадежными в политическом отношении элементом, он стал отстранять их от должности и торговли и выселять из Гагр. Один из революционеров так и показал на следствии, что по решению народа нужно было его убить, так как он всем мешал. 28 сентября Леонид Алексеевич Шереметьевский в составе комиссии отправился на осмотр строившегося на Жоэкварском водопаде водопровода. На обратном пути Шереметьевскому сообщили, что в английской гостинице в Гаграх убили сторожа, как потом выяснилось, его только ранили. Шереметьевский вместе с инженером Ахтеном и доктором Хорватом горными тропами поспешил в Гагры. Около английской гостиницы они попали в засаду. Злоумышленники Парнозе, он же Барнаба, Васильевич Джикия, 24 лет от роду, и Давид Гаврилович Бенделиани, 20 лет, там их поджидали. Первый выстрел цели не достиг. Шереметьевский с сопровождающими бросились бежать, однако им вдогонку было выпущено еще 3 пули, и все они попали в Шереметьевского. 2 в голову, 1 в спину. Леонид Алексеевич упал и через минуту умер. Убийц в 1912 году приговорили к каторжным работам. Однако суд не признал убийство Шереметьевского политическим, что повлекло за собой многолетние хлопоты вдовы за повышенную пенсию. Законом от 18 марта 1909 года она полагалась семьям жертв революционеров. Переписка различных ведомств длилась до осени 1913 года. В итоге дело о пенсии семье Шереметьевского было заслужено на заседании Совета министров 27 сентября 1913 года. Докладчиком выступил министр внутренних дел. Было решено платить Эмилии Александровне пенсию по закону от 18 марта 1909 года. 30 ноября император утвердил это решение. Леонид Алексеевич Шереметьевский был похоронен на новом Лахтинском кладбище. Семья проживала неподалеку от могилы на круглогодично арендуемой за 100 рублей в год даче, расположенной по адресу 3-й стан Санкт-Петербургского уезда, по Приморской железной дороге, станция Лахта, дом 111. С Эмилией Александровной и детьми проживала и престарелая мать Леонида Алексеевича.